Да, можем мы сказать, что в русской и в мировой литературе это едва ли не самое совершенное описание внутреннего состояния человека, стоящего на молитве. И вот, может быть, именно это молитвенное состояние укрепило душу Наташи перед совершением ею подвига жертвы ради спасения раненых, когда она потребовала отдать под них все подводы и оставить имущество в погибающей Москве. И это, конечно, придало ей силы при встрече с раненым князем Андреем, и все это возродило и возвысило их любовь. И вот тут нам с вами нужно вспомнить истину, вновь вспомнить истину, которая восходит к Тертуллиану. Душа по природе христианка. Ведь если это так, а это так, то духовная тяга души также есть проявление натуральности человеческого бытия. Той натуральности, о которой забыло просвещение, которое вот здесь Толстой показывает, именно как естественное движение души человека. Толстой показывает естественную настроенность души на общение с Богом, причем весьма последовательно показывает это в характере и судьбе княжны Марьи Болконской или графини Марьи Ростовой, какой она потом стала. Вот внутренние движения в натуре Наташи Ростовой по преимуществу душевного свойства. И они встречаются с духовным постоянством княжны Марьи, и происходит взаимное дополнение и обогащение двух прежде самостоятельно существовавших в них начал бытия. Княжна или графиня, позднее Марья, еще более неподвижна по отношению к потоку жизни и не менее натуральна, чем Наташа. Христианская натуральность ее подчеркивается символически поразительной особенностью ее облика. Лучистыми глазами, как бы источающими свет. Глаза княжны большие, глубокие, лучистые, как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них. Были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость его лица, глаза эти делались привлекательной красоты. Духовная красота здесь ощутимо вознесена автором над физическую. Княжна Марья духовно красива, хотя физически лицо Толстой это подчеркивает, порою кажется некрасивым весьма. О княжне тоже можно сказать, она не умна. Она мудра в осмыслении жизни. И до ее мудрости далеко очень-очень многим мудрым персонажам, умным персонажам, которые проходят через все пространство войны и мира. Вот посмотрите, какой мудростью отличается ее наставление князю Андрею. Вполне можно представить это в устах опытного старца. «Андрей, если бы ты имел веру, то обратился бы к Богу с молитвою, чтобы он даровал тебе любовь, которую ты не чувствуешь, и молитва твоя была бы услышана». И мудрость эта идет как бы не от нее вовсе, потому что она не говорит ничего того, до чего она дошла своим умом. Это хорошо известно в церкви. Это воспринимается и усвояется ее натурою, натурой верующей. И именно поэтому она мудра помимо своего собственного ума. Она тоже не удостоивает быть умной. Поразительное отношение ее к отцу. Вот в один из периодов жизни он постоянно ранит ее своим отношением. Вот как пишет Толстой, он беспрестанно больно оскорблял княжну Марью, но дочь даже не делала усилий над собой, чтобы прощать его. Разве мог он быть виноват перед нею? И разве мог отец ее, который, она все-таки знала это, любил ее, быть к ней несправедливым? Да и что такое справедливость? Княжна никогда не думала об этом гордом слове «справедливость». Все сложные законы человечества сосредоточились для нее в одном простом и ясном законе. В законе любви и самоотвержения, преподанном нам тем, который с любовью страдал за человечество, когда сам он Бог. Что ей было за дело до справедливости или несправедливости других людей? Ей надо было самой страдать и любить, и это она делала. Мы можем сказать так, что христианская основа всех переживаний княжны Марьи, несомненно, это слишком очевидно. Тут нечего и обсуждать. И поразительно, поразительно вот даже то, как она ощущает, например, свою греховность. Она потихоньку плакала и чувствовала, что она грешница, любила отца и племянника больше, чем Бога. Тут, конечно, она ясно ориентируется на слова из Евангелия. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Но вот важно, в какой момент княжна сознает свою греховность. А в тот момент, когда она оставила мысль о странничестве богомольном ради отца и племянника. Здесь не корыстная любовь к ним ее удерживает, но невозможность причинить им несчастье своим уходом. И мы можем спросить, вот не в такой ли любви выражается и любовь к Богу? Во всех людях она видит орудие промысла Божия. И оттого заповедь о прощении врагов усвоена ею в полноте. Она говорит о том, что необходимо прощать. «Ежели тебе кажется, — говорит она брату, — что кто-нибудь виноват пред тобою, забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать, и ты поймешь счастье прощать». И она опирается здесь, конечно, на мудрость Писания, которую она очень хорошо знает. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Или в послании апостола: «Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И недаром Николай Ростов, который тоже умеет распознавать человеческую натуру, но хоть не так совершенно, как Наташа, он не может обмануться, когда встречает княжну в один из решительных моментов своей жизни. В первый раз эта чистая духовная внутренняя работа, которой она жила до сих пор, выступила наружу. Вся ее внутренняя и недовольная собой, ее страдания, стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование – все это светилось теперь в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте этого нежного лица. Ростов увидел все это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам. Княжна Марья олицетворяет натуральность христианского закона, та натуральность, которую можно поверять деяния всех персонажей эпопеи. Было ли вот изображение характера сознательной целью автора? Вряд ли. И даже вот более того, тут надо обратить внимание вот на что. Если Наташа, несомненно, воздействует на судьбы всех, кто соприкасается с ней в жизни, то княжна Марья никакого влияния на ближних не оказывает. Она вот как бы пребывает вне роевой жизни. Она вне народной жизни. Мужики в известной сцене в Богучарове, когда она пытается покинуть усадьбу, ощущают ее как чуждую себе. И она тоже не способна понять их, убедить в своей правоте. Жизнь ее обособлена. По отношению к ней не имеет смысла вопрос, а вот на каком уровне бытия она пребывает. Она существует помимо всяких уровней. И не слишком ли дерзко было бы предположить, что в этом бессознательно сказалось противоречивое отношение автора к христианству? Он показывает красоту христианской души и показывает ее одиночество, показывает неспособность этой души повлиять на окружающий мир, за очень и очень редкими исключениями.